что страдаю, к тебе приближаюсь. За горький поток очистительный слез. За радость и бодрость, за счастье аккорды, за то, что хранишь ты среди ночи и дня, за благословение, за радость общения, за то, что в борьбе что струилось, за то, что пришло здесь тебе претерпеть, за бури волнения, за светоч спасения, до смертной минуты хочу. Тебе.